Глава третья. Поскольку я весь день проторчала дома, да еще при наглухо задернутых шторах, то снег оказался для меня неприятным сюрпризом. В воздухе игриво кружились огромные хлопья. Очевидно, автомобиль Бентли Хаскелла полагал, что сейчас стоит самая что ни на есть курортная пора. Эта обшарпанная колымага с опущенным верхом неопределенной раскраски горделиво красовалась у тротуара. Мистер Хаскелл запихнул чемодан в багажник и распахнул левую дверцу. «Вам помочь, дорогая?» — он криво улыбнулся. «Надо же попрактиковаться!» «Нет, лучше закройте верх у этого драндулета. Боюсь, это невозможно. Петли давным-давно проржавели. Не беспокойтесь, вы не промокнете». Я была настолько ошарашена, что безропотно позволила усадить себя на мокрое сиденье, после чего мой кавалер вручил мне зонтик в ало-белый горошек, щелкнул кнопкой, и над моей головой расцвел гигантский мухомор. Внезапно моих ног коснулось что-то теплое, я испуганно взвизгнула. Но это оказалась всего-навсего горячая грелка, заботливо обернутая старой полуистлевшей кофтой. Но эта нечаянная радость ничуть меня не успокоила. Ведь я могла бы с комфортом мчаться в уютном купе, предвкушая ту минуту, когда проводник объявит, что вагон-ресторан открылся и ждет посетителей. На ум приходило только одно разумное объяснение. Человек, безмятежно восседающий рядом со мной и разглядывающий дорожную карту, беглый каторжник или маньяк. Миссис Швабухер следовало прислушаться к совету своего отпрыска Реджинальда и заняться домашним хозяйством. «Слева от себя вы найдете пару пледов». Аккуратно сложив карту и спрятав ее в кожаный кармашек под приборной доской, мистер Хаскелл завел мотор. Монстр отозвался сладострастным стоном, перешедшим в рев. Мы рванулись вперед, вихрем пронеслись мимо закутанной в шарф дамы, катившей на велосипеде. Взбесившейся черепахой обогнали огромный грузовик и двухэтажный автобус и устремились прочь из Лондона. «Удобно, дорогая?» У него были ровные и ослепительно белые зубы. «Холодно», — буркнула я. «Подоткните коврик под себя. Лично меня такая погода бодрит. Я забываю, что другие могут не разделять моего восторга. Купе для вас, наверное, слишком душное и неприятное место», — желчно спросила я. «Ужасно душное», — согласился он. «Значит, вот каким образом произойдет мой въезд в Мерлин-Корт. Под сенью этого нелепого мухомора, с волосами, припорошенными снегом, который издали вполне способен сойти за преждевременную седину. Ох уж эти мужчины! Подумать только, а я-то долгие годы мечтала подцепить кого-нибудь. Старайтесь больше двигаться, — сказал он, не отрывая взгляда от дороги. Отлично! Пожалуй, я сейчас совершу пробежку вокруг заднего сиденья. Если вывалюсь за борт, не обращайте внимания. Предпочитаю быструю и бесполезную смерть медленному замерзанию. Я хотел сказать, шевелите пальцами, машите руками, только не той, в которой зонтик, видимость ухудшается. Вы заметили? Я закрыла глаза, и веки тут же отяжелели. Но виной тому был вовсе не блаженный сон, а мокрый и чертовски тяжелый снег. Съежившись под пледами, я мечтала о шоколадном батончике, который был погребен в моей сумке. Я так и слышала, как он жалобно попискивает в своем саркофаге. «Вы не знаете, — поинтересовалась я, — у живого человека может наступить трупное окоченение?» Он раздраженно фыркнул, затем, смягчившись, ответил: «Возможно. Возможно, беседа поможет вам согреться». «Неужели айсберг начинает таять?» «Чтобы выглядеть поубедительнее, — продолжал он, — мне нужно знать, кто есть кто в этом поместье. Это особняк?» «Скорее замок. Не совсем настоящий, конечно, — поспешила добавить я, заметив, как поползли вверх его брови. Миниатюрная копия, построенная свыше 100 лет назад дедом моего дядюшки Мерлина. Согласно семейной легенде, он задумал возвести замок на старости лет. Только человек, окончательно впавший в детство, может обладать столь причудливым воображением. Этот дом словно явился прямиком из сказки. Бесчисленные башенки, увитые плющом стены, ров не глубже, чем пруд для золотых рыбок, и вдобавок крохотная, почти игрушечная решетка перед входом, хотя ее держат все время поднятой. Что-то вроде замка спящей красавицы. В самую точку. У замка даже имеется официальное проклятие. Хотя для разнообразия принадлежит оно не ведьме, а колдуну. Попробую угадать. Вашему дядюшке Мерлину? Естественно. Его колдовство заключается в том, что он делает с этим местом, а точнее в том, чего не делает. Мой ненаглядный дядюшка с легким сердцем позволяет замку рушиться. Строго говоря, он мне не дядя. 27-я вода на киселе, но моя мать, женщина практичная, считала необходимым поддерживать связь с одним из самых состоятельных наших родственников. В детстве меня на каждое Рождество заставляли вязать для дядюшки гигантский чулок, и дважды он приглашал меня погостить. Оба раза меня выпроваживали в течение недели. Милый дядюшка Мерлин уверял, что я объедаю его, и что после моего визита ему год придется сидеть на хлебе и маргарине, дабы возместить ущерб. Искренне надеюсь, что в грядущий уик-энд меню будет более разнообразным. Мы приближались к окраинам Лондона. Я перехватила зонтик другой рукой и глубже погрузилась в кокон из пледов. К несчастью, моему спутнику холод был нипочем. «С какими еще очаровательными персонажами мне предстоит познакомиться?» «Со всякими». Я поежилась. «Четверка любителей обмениваться женами из Ист-Энда». Знахарь, у которого недавно отобрали лицензию за... «Если вы расположены к глупым шуткам», — оборвал меня Хаскел, — «то я лучше сосредоточусь на дороге». После столь умелого укола я превратилась в некое подобие гигантского студня, дрожащего на тарелке. Через минуту айсберг великодушно протянул оливковую ветвь. Наверное, самое обычное семейство. «Там еще будет дядюшка Моррис», — затараторила я, будто декламируя стих на детском утреннике. «Биржевой маклер лет 50 с лишним, невысокий, с брюшком, остаток волос подклеивает ароматизированным клеем. Дядю Морриса можно учуять по всему дому. Отличная улика в случае убийства. Полагаю, он не собирается прикончить дворецкого». «Вряд ли. Если бы у него была хоть малейшая склонность к убийствам, он бы давно расправился со своей женой, несравненной тетей Лулу. Она болванка. Кто? Идиотка. У тети Лулу можно полностью удалить мозг, а после того, как волосы на голове отрастут, никто ничего не заметит. Часами натирает дома полы, проглаживает туалетную бумагу, прежде чем повесить ее в сортире. Живет исключительно ради визитов к парикмахерше, каковые наносит каждый день. У них с дядей Моррисом имеется сынок по имени Фредди. О, это нечто! Фредди — воплощенная свободолюбие. Никогда не моется. Заплетает волосы в косички и лелеет бороду, напоминающую тряпку для мытья посуды, бывшую в употреблении полвека. Классный парень наш Фредди. Гоняет по округе на мотоциклетке. В ухе серьга, в зубах гигантская самокрутка с травкой. Похоже, ваш кузен куда больший конформист, чем его папаша. Бентли Хаскел искоса глянул на замаскированный снежными хлопьями указатель, свернул у развилки направо, вылетел на обледеневший участок, резко вывернул руль, и мы вновь устремились вперед. Я чувствовала себя куском окаменелого мороженого. «Фредди — музыкант», — затараторила я с новой силой, — «играет в одной из этих кошмарных групп, где инструментами служат стиральные доски, щипцы для колки орехов и сушилки для волос. В настоящее время он отдыхает. Согласно последнему бюллетеню плохих новостей от тетушки Астрид, наш кукушонок вернулся в родное гнездо, и у мамочки с папочкой не хватает сил выпихнуть его оттуда».